Почему реклама не дает результата? Сначала обычно размещают рекламу. Результат в большинстве случаев близок к нулю. На то есть немало причин. Реклама срабатывает, когда у человека есть личная заинтересованность в том, что рекламируется. Если клиент организация, то у кого будет личная заинтересованность? У самой компании? Компания — это просто пачка бумаги, лежащая в сейфе, учредительные документы. У сотрудников? Они в основном думают о себе, любимых и о своих личных интересах, как и мы с вами, а вовсе не об интересах компании. Реклама сработает только тогда, когда ее увидит или услышит тот сотрудник компании, который занимается именно этими вопросами. Если вы торгуете промышленным оборудованием, то сотрудничаете только с теми, кто принимает решения о его закупке, с директорами и главными инженерами заводов. А в каждом городе их может быть всего несколько десятков человек, и вашу рекламу на ТВ большинство из них просто не увидит. Если ваши целевые клиенты 1% населения, то эффективность затрат на рекламу в СМИ нужно делить на 100. Хорошо, если ваши клиенты находятся в том же городе, что и вы. А если они расположены по всей России? Во сколько вам обойдется реклама на центральном телевидении? И будет ли отдача? Кроме того, а будут ли клиенты искать вас сами, чтобы отдать вам свои денежки? Уверяю вас, самые интересные, самые жирные клиенты никого не ищут. Их самих находят, обхаживают и облизывают ради очень хороших денег. Даже если клиент вам позвонил, в большинстве случаев он еще не готов купить. Он просто интересуется. Скажите ему цену по телефону или отправьте прайс-лист по факсу, и, скорее всего, вы больше никогда его не увидите и не услышите. Существует всего 5 задач, которые можно решить с помощью рекламы и пиар. Смотрите приемы рекламы и пиар Викентьева. Так вот, 80-90% всей рекламы не решат ни одну из этих задач. Такая реклама – просто выброшенные на ветер деньги. Еще раз для ясности. Реклама в наших СМИ на 80-90% бесполезна и не может дать никакой отдачи тем, кто ее размещает. Как вы думаете, входит ли ваша реклама в эти 80-90%? Правда в том, что вы никогда не знаете, насколько эффективно действует ваш ролик, блог, статья. Я много лет ежемесячно размещал рекламу в больших объемах. И на своем опыте убедился, каким бы хорошим вам ни казался ролик, он может не сработать. А если ролик не работает, неважно, сколько денег вы за него заплатили. Чтобы узнать, насколько эффективна ваша реклама, хотя бы когда она уже идет, вам нужна система анализа ее эффективности. Например, сколько было звонков и по какой рекламе. Если у вас в компании нет такой системы, значит, вы наверняка пускаете большую часть вашего рекламного бюджета коту под хвост. Я сам очень люблю рекламу. Именно поэтому мне так жаль, когда рекламные мощности расходуются бездарно. Сколько раз я проводил рекламные кампании, которые были всем хороши, только не давали никакой отдачи. Мне потребовалось разместить рекламу на десятки миллионов в течение многих лет, чтобы научиться делать ее эффективной. Правда в том, что реклама не может увеличить вам объем продаж. Реклама не может увеличить количество ваших клиентов. Все, что она может сделать, это обеспечить вам обращение людей. И только качественная профессиональная работа ваших сотрудников может превратить эти обращения в реальных клиентов, делающих реальные платежи. Чтобы из слегка заинтересованного клиента, обратившегося к вам по рекламе, сделать клиента реального, с ним нужно работать. Нужно с ним встречаться, налаживать личные отношения, выяснять, что ему нужно на самом деле, и делать предложения, исходя из его потребностей. Но этого мало. Нужно выяснить, что его беспокоит в вашем предложении, и устранить причины этого беспокойства. Иначе сделка не состоится. Нужно делать то же самое, что и в прямых продажах. Следовательно, реклама и пиар могут дать вам результат только при условии, что у вас есть отдел прямых продаж. И в нем работают профессионально подготовленные и обученные сотрудники, вооруженные эффективной технологией продаж. С другой стороны, если у вас есть такой отдел, он может прекрасно работать и обеспечивать вам стабильно высокие продажи вообще без рекламы. И только тогда с помощью рекламы вы можете значительно увеличить и без того неплохие продажи. Поэтому, Если ваши основные клиенты – организации и предприятия, вам прежде всего необходимо создать отдел прямых продаж и построить систему продаж. То, что я называю боевой командой продаж. Только потом наступает время рекламы. Если вы, конечно, действительно хотите увеличить число клиентов и повысить объем продаж, а не просто выбросить деньги на ветер.